Сегодня очень забавный день. Журнал «Юность» с зарями и фельетонами покинул типографию буквально позавчера, ненароком саботировав учебный процесс в нашей школе. Директриса объявила день внеклассного чтения и согнала всех в актовый зал, поставила на сцену стол и пару стульев, на которых разместила меня и учительницу русского из литературы Марию Анну. Будем читать повесть по очереди. Увы, человеческий ресурс подвел, и в какой-то момент уставать начали мы оба. Пришлось подключить завуча и параллельную училку литературы. 7 часов. Столько, с учетом обеда, заняли чтение. Ребятам вроде понравилось, вон как хлопают. Удивительной усидчивостью советских школьников, конечно, или это потому, что книжка интересная. Как бы там ни было, со сцены меня провожали аплодисментами и скандированием «Электроник!». Смешно. Получив порцию похвал от нашедшихся дома пожилых соседей, особенно ценно мнение деда Леши, перекусил и пошел к маме в ателье. Оттуда мы отправимся на мою первую, но пока не официальную, а потому неоплачиваемую, встречу с читателями на Измайловской предельно-ткацкой фабрике. Одаренный собачкой директор решил не упускать такую возможность, а мама и рада. Ничего себе такой повод похвастаться одаренным сыночком. Кто ее осудит? Уж точно не я. Действо состоится в выделенном под эти нужды неподалеку расположенном ДК, куда набилось множество работниц и жалкая горстка работников. Швейное дело же, там из мужиков только электрики-наладчики. Директор лично вывел меня на сцену и рассказал в микрофон, какого замечательного сына вырастила работница Ткачева. Сидящая в первом ряду мама выглядит довольной. Слово перешло ко мне, я поздоровался и залип от абсурдности ситуации. Здравствуйте, уважаемые работники и работницы средних и даже пожилых лет. Сейчас вот этот 13-летний мальчик расскажет, как вам нужно жить. А что вообще на этих встречах делают? Пофиг. Главное — мощно ворваться. Пришел однажды мужчина в ателье за костюмом.